Глава 12. Клевета. Король Генрих IV. Ты клевещешь на него. Перси, ты клевещешь на него. Шекспир. Король Генрих IV. Жорж в то же утро отправился к адмиралу, чтобы поговорить с ним о положении брата. В двух словах он доложил ему, в чем дело. Адмирал, слушая его, разгрыз зубочистку, бывшую во рту, что всегда служило признаком нетерпения. «Мне уже известна эта история», — сказал он. «Я не удивляюсь, что вы мне ее рассказываете после того, как она сделалась уже достоянием общей молвы». «Если я докучаю вам, господин адмирал, то лишь потому, что мне известно участие, которым вы удостаиваете нашу семью. И я смею надеяться, что вы не откажетесь похлопотать за брата у короля. Вы пользуетесь таким влиянием у его величества. Мое влияние, если я его имею», — с живостью перебил адмирал. «Мое влияние основывается на том, что я обращаюсь к его величеству только с законными просьбами». Произнося эти слова, он почтительно снял шляпу. «Обстоятельства, принудившие моего брата прибегнуть к вашей доброте, к несчастью, более чем обычные в настоящее время. В прошлом году король подписал свыше 1500 амнистий, а противник Бернара сам неоднократно ограждал себя от наказаний предварительными амнистиями. Ваш брат был зачинщиком. Может быть, и мне хотелось бы, чтобы оказалось правдой сообщение, что он последовал чьему-то отвратительному совету». Произнося эти слова, он проницательно взглянул на капитана. «Я приложил некоторые усилия, чтобы предотвратить роковые последствия ссоры. Но вам самому известно, что господин де Коменш никогда не был расположен к другим способам удовлетворения, кроме тех, которые даются острием шпаги. Честь дворянина и мнение дам. И вы в таком тоне разговаривали с несчастным молодым человеком? Конечно, если так, то вы, очевидно, сделали бы из него заправского дуэлянта. О, как стал бы жаловаться его отец, узнав, с каким пренебрежением сын отнесся к его советам. Милосердный Боже, еще не прошло 2 лет с тех пор, как затихли гражданские войны, а они уже забыли о потоках пролитой ими крови. И все еще мало. Им необходимо, чтобы ежедневно французы резали французов. Если бы я знал, милостивый государь, что моя просьба будет вам неприятна до такой степени... Послушайте, господин Демиржи, как христианин я мог бы сделать насилие над своими чувствами и простить вашему брату сделанный им вызов. Но поведение вашего брата на дуэли, последовавшее за вызовом, по слухам, не было... Что вы хотите сказать, господин адмирал? Что поединок велся без соблюдения рыцарских правил. Совсем не так, как это принято у французского дворянства. «Кто осмелился пустить такую отвратительную клевету?» — воскликнул Жорж, и глаза его засверкали от гнева. «Успокойтесь, вызова вам не придется посылать, потому что с женщинами еще не дерутся. Мать Коменджи представила королю подробности, не делающие чести вашему брату. Ими объясняется то, что весьма опасный противник так легко пал под ударами ребенка, едва вышедшего из возраста пажа. Скорбь матери — это большое и законное чувство. Можно ли удивляться тому, что ее глаза, наполненные слезами, до сих пор не могут рассмотреть истины? Я льщу себя надеждой, господин адмирал, что ваше суждение о брате вы не станете основывать на рассказе госпожи де Коменш». Колиньи, по-видимому, слегка заколебался и несколько смягчил ироническую интонацию. «Вы не можете отрицать, тем не менее, что Бевиль, секундант Коменджи, ваш близкий друг. Я знаю его с давних пор и даже кое-чем ему обязан. Но и Коменджи тоже был с ним близок. К тому же Коменджи сам избрал его секундантом. В конце концов, храбрость и честность Бевиля ставят его имя вне всякого подозрения в недобросовестности». Адмирал сжал губы с выражением глубокого презрения. «Честность Бевиля, — повторил он, пожимая плечами, — атеиста, человека, погрязшего в беспутстве. «Да, Бевиль — человек честный», — воскликнул капитан с силой и выразительностью. «Но я не понимаю, зачем столько разговоров, как будто я сам не присутствовал при дуэли. Вам ли, адмирал, к лицу ставить под сомнение нашу честность и обвинять нас в простом убийстве?» В этих словах звучала угроза. Но Колиньи не понял или пренебрег намеком на убийство герцога Франсуа де Гиза, которое было приписано ему ненавистью католиков. Напротив, черты лица адмирала стали совершенно спокойными и неподвижными. «Господин Демержи», — сказал он тоном холодного пренебрежения, — «человек, отступивший от веры своих отцов, лишается права говорить о чести, так как никто ему не поверит». Лицо капитана побагровело, а через минуту покрылось мертвенной бледностью. Он отступил шага на два, словно для того, чтобы не поддаться искушению ударить старика. «Сударь», — воскликнул он, — «ваш возраст и ваше звание позволяют вам безнаказанно оскорблять честь бедного дворянина, то, что ему дороже всего на свете. Но, умоляю вас, прикажите кому-либо из ваших дворян, одному или нескольким, присоединиться к словам, которые вы только что сказали, и, клянусь богом, я сумею вбить им в глотку эти слова так, что они подавятся». Конечно, таково поведение дуэлянтов. Но их пример для меня не обязателен. И я прогоню от себя приближенных, которые вздумают им подражать. С этими словами он повернулся спиной к Мержи. Капитан, затаив ярость в душе, вышел из особняка Шатильона, вскочил на лошадь и, словно для облегчения своего гнева, погнал бедное животное бешеным карьером, коля шпорами ему бока. В бешеной скачке он едва не передавил множество мирных пешеходов, и большое счастье, что не встретил на пути ни одного дуэлянта, ибо в том настроении, которое им овладело, он, несомненно, придрался бы к случаю пустить в ход свою шпагу. Только около Винсена бурное клокотание крови стало успокаиваться. Он натянул повод и повернул на дорогу в Париж свою окровавленную и взмыленную лошадь. «Бедный друг», — сказал он с горькой усмешкой, — «я на тебе выместил боль, нанесенной мне обиды». И, потрепав по шее свою невинную жертву, он шагом поехал к брату. Ему он просто сообщил, что адмирал отказался хлопотать за него, не вдаваясь в подробности разговора с адмиралом. Но через несколько минут вошел Бевиль, который прямо бросился на шею Мержи со словами: «Поздравляю вас, друг мой! Вот вам приказ об амнистии. Вы получили его в силу заступничества королевы!» Мержи обнаружил меньше удивления, чем его брат. В глубине души он приписал эту милость даме в вуале, то есть графине де Тюржи.